враг. Моя весна была зловещим ураганом, пронзенным кое-где сверкающим лучом, в саду разрушенным не быть плодам румяным. В нем льет осенний дождь и не смолкает гром. Душа исполнена осенних созерцаний. Лопатой, граблями я, не жалея сил, спешу собрать земли размоченные ткани, где воды жадные изрыли ряд могил. О, новые цветы! Невиданные грезы в земле размоченной и рыхлой, как песок, вам не дано впитать животворящий сок. Все внятней времени смертельной угрозы. О горе, впившись в грудь, вливая в сердце мрак, высасывая кровь, растет и крепнет враг.